Глава 78. Дорин помнил, что находится в покоях Эравана и в то же время нет. «Будь любезен, отдай мне ключ», — вкрадчиво попросила Маева. Рука Дорина скользнула в карман, где лежал осколок. Маева поманила его обратно в портал. Дорин последовал за нею, зажав ключ между пальцами. «А теперь нужно достать и остальные. Ты даже не представляешь, какие замыслы я построила для тебя. Для нашего дальнейшего союза. С помощью ключей ты навсегда останешься молодым и сильным. Твоя магия неизримо вырастет, и соперничать с тобой не сможет никто. Даже Айлина Галатини. Ты сумеешь защитить нас от любых враждебных проникновений в этот мир». И они вновь оказались в покоях Маевы. Она взмахнула рукой, закрывая портал. «Не мешкай», — подгоняла Маева. «Мы улетаем. Дракон уже ждет». Дорин остановился посреди комнаты. «А тебе не кажется, что, исчезнув, не оставив прощальной записки, это невежливо?» Маева повернулась к нему, но опоздала. Безнадежно опоздала. Когти, вонзенные ею в разум Дорина, там и увязли. Обжигающее горячее пламя окружило ту ее часть, которую Маева, торопясь поймать Дорина в ловушку, оставила незащищенной. Это была ловушка в ловушке. Дорин создал ее сразу же, едва увидев Маеву. Маневр был совсем простым. Смещение разума, подобное смещению тела, когда он принимал разное обличие. Маева заглядывала внутрь его и видела, что показывал ей Дорин. Он заставлял Маеву видеть желаемое ею. Его зависть и негодование по отношению к Айлине, отчаяние, наивность глупого юнца. Изгнанная королева видела тщательно выстроенный фасад и все глубже заглатывала наживку. И всякий раз, когда она делала попытки найти брешь в его магии, магия Дорина изучала ее собственную, подобно тому, как он изучал у Кирена украденную крупицу искусства оборотня. Сейчас его магия изучала способность Маевы вползать в его разум и захватывать там позиции. Дорин лишь позволял бывшей фейской королеве делать очередной шаг. Маева верила, что выстраивает безупречную ловушку. Еще немного, и она навсегда привяжет к себе этого глупого, тщеславного молодого короля. «Ты...» — успела произнести Маева. Дорин улыбнулся, и она утратила дар речи. Дальше их разговор проходил на уровне мыслей. «Однажды я уже был рабом», — сказал Дорин, посылая слова прямо в темную бездну ее разума. «Неужели ты всерьез думала, что я позволю снова себя поработить?» Маева билась в его тисках магии, однако Дорин держал крепко. «Немедленно освободи меня!» — шипела Маева. Ее голос изменился, уже не был похож на голос прекрасной королевы. Теперь Дорину отвечала холодная, коварная и голодная тварь, полная ненависти. «Ты живешь не одну тысячу лет, однако поверила, что я всерьез поддамся на твои предложения», — усмехнулся Дорин. Нить его магического огня ударила по Маеве. Она закричала, но ее крик он слышал лишь внутри. «Удивлен, как ты легко попалась в мою ловушку». «Я убью тебя за это!» «Не убьешь, поскольку я успею раньше». Огонь обвился вокруг ее шеи, уже не в глубинах разума, а в реальном мире, где находились их тела. «Это таким королем ты желаешь стать? Мучителем беспомощных женщин?» «Ты не беспомощная», — снова засмеялся Дорин. «Если бы я смог, я бы запечатал тебя в железный ящик на всю вечность». За окнами стало совсем темно, нужно спешно убираться отсюда. Но все же сказал: «Король, каким я желаю стать, это полная противоположность тебе». Он улыбнулся и добавил: «А кроме одной ведьмы, никто не будет моей королевой». Внизу затряслись и застонали горы. Маратская крепость содрогнулась. Глаза Маевы округлились еще сильнее. Треск камней был оглушительнее раскатов грома. По стенам башни зазмеились трещины. Башня качнулась. Улыбка Дорина сделалась язвительной. «Ты думала, что я целыми днями болтаюсь по крепости и ищу ключ? Как же ты ошибалась!» Он решил навсегда уничтожить это проклятое хранилище каменных ошейников, обрушив на подземелье всю крепость. Задача оказалась довольно простой. Магия Дорина пропихивала фундамент Марата тончайшие льдинки, которые пожирали древнюю каменную кладку. Паутина трещин пронизывала каждое помещение, где Дорин хоть раз побывал. Каменные стены теряли устойчивость, пока вся достаточная часть крепости не оказалась на грани обрушения. До сих пор ее удерживала исключительно воля Дорина. Так продолжалось вплоть до этого момента. Дорин снял магические подпорки. Трещины начали расширяться. Маратская крепость, казавшаяся вечной, рушилась. Улыбаясь Маэве, Дорин потянул за невидимые нити, одновременно продолжая удерживать ее разум. Башня снова содрогнулась. Маэва шумно глотала воздух. «Ты не можешь бросить меня здесь! Он найдет меня! Он меня поработит!» «Как ты намеревалась поработить меня?» Дорин превратился в ворона и взлетел к потолку. Марат снова застонал. К треску камней примешивались пронзительные гневные вопли, такие жуткие, что самому Дорину стало не по себе. Он перелетел на подоконник. «Расскажи Равану, что это моя месть за Адарлан». «За Соршу, Кальтену и всех уничтоженных Валкским королем. За разрушенный Рафтхолл. Пусть Адарлан сейчас в развалинах. Королевство можно восстановить. Возможно, Дорин и не доживет до восстановления. Но другие доживут. Наверное, это станет его первым и единственным подарком Адарлану в качестве короля. Жизнь с чистого листа. Без оглядок на мрачное прошлое. Конечно, если будет кому строить новый Адарлан». Коридоры наполнились испуганными криками. Дорин заранее разузнал, в каких местах работают и где живут подневольные люди. Он сделал так, что на пути их бегства не будет никаких обвалов и обрушений, пока последний беглец не покинет крепость. «Пощади!» – взмолилась Маэва, раскачиваясь на коленях вместе с башней. «Пощади!» «Пусть Эраван найдет ее и устроит ей жизнь, какую она готовила Дорину и Аэлине». Маэва извивалась ужом. Магия Дорина крепко держала и ее разум, и магическую силу. Единственным доступным ей состоянием было отчаяние. Трудно сказать, чего она боялась сильнее. Встреча с обманутым Валхским королем, от которого пыталась сбежать, или гибели под обломками крепости. Дорин знал, что потом пожалеет об упущенной возможности. Маэву нельзя было оставлять в живых. Но он придумал ей более страшную месть. Обрек на муки, через которые прошел сам. Такого Дорин не пожелал бы никому, даже если бы это стоило им проигранной войны. Он не считал, что такое решение делало его слабым. Ни в коем случае. За окном железнозубые ведьмы спешно поднимались в небо. Драконы испуганно заверещали, когда камни под ними зашевелились и пришли в движение. Армия в долине замерла, глядя на качающуюся башню Маратской крепости. «Пощади!» Снова беззвучно закричала Маэва. Снизу доносился рев разъяренного Эравана. Невзирая на обвалы, Валкский король пробрался к покоям Маэвы. Дорин толкнул клювом оконную створку и вылетел в наполненную хаосом ночь. Молчаливые, отчаянные крики Маэвы следовали за ним по пятам. До самой горной вершины близ Марата, где в толще сланца он спрятал два других ключа Верда. Дорин извлек их и сунул в пустой карман. В тот момент он едва помнил собственное имя. Он стал обладателем всех трех ключей. Связующая нить между ним и Маэвой еще держалась. Оставалось одно недоконченное дело, потребовавшее возвращения в разум бывшей фейской королевы. Все было не сложнее, чем перерезать настоящие нити. Одну между ним и Маэвой, и другую между ее способностью путешествовать по мирам. Дорина удивила, когда он узнал. Ему по силам лишить Маэву этого дара. Больше она не откроет ни одного портала. «Твои прогулки между мирами прекратились», — объявил Дорин, когда его магия вклинилась в магию Маэвы и вырвала с корнем все ее способности к перемещению. «Советую приобрести добротную обувь». Затем он выпустил разум Маэвы из плена. В ответ раздался пронзительный, переполненный злобой крик. Дорин вновь поменял обличье, превратившись в крупного свирепого вьючного дракона. Он знал о существовании таких драконов, доставлявших воздушной армии все необходимое. Возможно, жить ему оставалось считанные дни, но эти дни он проведет как настоящий король Адарлана. Смоет с себя весь позор минувших месяцев и начнет жизнь заново, становясь тем, кем хотел быть. Дорин поймал струи быстрого ветра и поднялся в небо. Отлетев подальше, он оглянулся на долину и гору, от которой исходило зловоние смерти, и где начинались многие ужасы Раванова правления. Дорин смотрел на рушащиеся башни Марата и улыбался.